Третье. Старх поднял голову, услышав условный стук в дверь. Это был Уинер. Член Совета Ордена прошел в дом и первым делом залпом выпил кружку холодной воды, отер тыльной стороной ладони рот, восстановил дыхание. Прошло 5 часов с момента закрытия ворот. Уинер пришел точно, как и просил его Старх. Луж, присевший было, снова поднялся и пробормотал: «Какие-нибудь изменения?» Поторопил он Уинера, тот покачал головой: «Ничего, чтобы вас обнадежило». Никаких следов мальчика. К счастью, комендантские шакалы тоже ни с чем. Кажется, они даже заглядывают в подозрительные дома. «Что у ворот?» — спросил Старх. «Все по-прежнему. Комендант настроен решительно, несмотря на недовольство горожан. Там немало воинов. С одной стороны, это неплохо. Меньше тех, кто ищет мальчика по городу». Старх покачал головой. «Время играет не на нас. Я уверен, еще немного, и власти объявят причину, по которой они закрыли ворота, и предложат приличное вознаграждение тому, кто приведет мальчика. Тогда все закончится очень быстро. Скорее всего, мальчик в чьем-то доме. Валяйся он где-нибудь на заднем дворе, в кустах или на пустыре, его бы уже нашли наши люди. Либо люди коменданта». Уинер кивнул. «Я это понимаю, но что можно изменить?» Луж вкрадчиво произнес. «Что если пожертвовать кем-то из сталхов, но приоткрыть ворота? Устроить бунт перед воротами, якобы бунт горожан?» Пауза. Старх и Уинер молчали, обдумывая слова члена совета. Луж добавил: «Хватит нескольких минут, чтобы пустить слух, что с теми, кому удалось выскочить из города, был некий чудесный ребенок. Если это получится, поиски внутри города ослабнут, если вовсе не прекратятся». Уинер покачал головой. «Там слишком много воинов, и они заняли серьезную позицию. Там придется пожертвовать не одним нашим. При этом комендант догадается, что в стычке участвовали талхи». Старх сказал: «Повремени со столь откровенным вмешательством». Луж развел руками. «Не оставлять же все как есть. Пока разумнее лишь подстраховаться», — заметил Старх. «Уинер, найдешь Занла? Пусть придет сюда. Снаружи нам нужны люди. Занл переберется через стену. Если не днем, то в ночное время. Достаточно веревки». Луж спросил себя, почему не додумался до этого сам. «Еще», — продолжил Старх, — «возьми одного из наших, Уинер, и будьте перед домом коменданта, никуда не отходите, по крайней мере, мы будем знать, если воины найдут мальчика». Уинер, не мешкая, повернулся, шагнул к двери, но Старх остановил его. «И последнее. Пусть ко мне придет Ут. Для него у меня тоже есть дело».